Джонсон сидел за своим письменным столом, не глядя ни на Джеркинса, ни на Клорфейна, а уставившись в пол. «Так», — начал он, — «мистер Каупервуд — американский архимиллионер. У него огромный опыт по части городского транспорта и надземных железных дорог как в Чикаго, так и в других городах. Я, видимо, должен заинтересовать его в разрешении проблемы нашего подземного транспорта. И если я это сделаю, я, видимо, должен буду заплатить вам или, во всяком случае, позаботиться о том, чтобы вам заплатили. За то, что мистер Каупервуд поможет кое-кому из наших лондонцев, интересующихся транспортом, нажиться на этом деле». Он поднял брови и поглядел на Джеркинса. Тот ответил ему взглядом человека, который все понимает, но отвечать не намерен. «Весьма практический подход к делу, нельзя не признаться», — продолжал Джонсон. «И я не сомневаюсь, что кое-кто может на этом нажиться, а кое-кто нет. Проблема лондонского подземного транспорта — это в высшей степени сложная проблема. У нас столько всяких проектов, столько разных компаний, которые нужно еще суметь привести к соглашению. Столько подрядов роздано спекулянтам и прожектерам без единого шиллинга за душой». Он мрачно поглядел на своих посетителей. «Денег надо убить уйму. Миллионы фунтов. Я так полагаю, не меньше 25 миллионов фунтов». Он с поистине горестным видом стиснул руки. Так велик был этот груз неизбежных издержек. «Разумеется, мистер Каупервуд здесь небезызвестен. Если не ошибаюсь, в Чикаго против него были выдвинуты различного рода обвинения. Я готов согласиться, что все эти обвинения не должны создавать препятствий к претворению в жизнь такого крупного общественно полезного начинания, какое вы, джентльмены, имеете в виду. Однако, принимая во внимание консерватизм нашей английской публики...» «Ах, вы говорите об этих выпадах в Чикаго против его финансовых методов», — смело раскрывая карты, воскликнул Джеркинс. «Но это же чистейшей воды политиканство. Все это подстроено его соперниками, которые завидовали его успеху». «Знаю, знаю», — с тем же горестным видом перебил его Джонсон. «Люди из финансовых кругов, конечно, понимают все эти приемы конкурирующих противников и не обращают на это внимания, но ведь и здесь у него найдется немало противников. У нас здесь, на острове, свой очень сплоченный и очень консервативный мирок. И мы вовсе не так уж любим пришельцев, которые являются к нам устраивать наши дела. Возможно, как вы изволили заметить, что мистер Каупервуд действительно очень опытный и изобретательный человек. Но захочет ли наша публика работать с ним? Этого я не могу сказать. Зато я могу сказать, что лишь немногие, если таковые вообще найдутся, согласились бы предоставить ему полный контроль над всей системой подземных дорог, как имеете в виду вы». Тут он поднялся и тщательно отряхнул с пиджака и брюк воображаемые соринки. «Вы говорите, он отклонил предложение Грифса и Хэншоу?» — спросил он. «Да, отклонил», — ответили в один голос Джеркинс и Клорфейн. «А что же они, собственно, предлагали?» Джеркинс разъяснил. «Понятно, понятно. Оставить за собой контракт и 50% акций. Так вот, пока у меня не будет возможности подумать и посоветоваться с моими компаньонами, я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Но так или иначе», — помолчав, добавил он, — «возможно, кое-кому из наших крупных пайщиков и будет желательно потолковать с мистером Каупервудом, когда он приедет».